Свист полночной соловья. У Алексея Константиновича Толстого 1817-1875 годы жизни с известностью все в порядке. Современники при жизни литератора высоко оценивали его поэтический дар, талант драматурга и прозаика. Помнят Алексея Константиновича и сегодня. Вот о том, что он служил в русской миссии в Германии, что его очень ценили при дворе императора Александра II, с которым Толстой был дружен с детства, и о том, что императрица Мария Александровна считала его одним из самых достойнейших и честнейших людей, знают далеко не многие. Так уж случилось, что литературная известность Алексея Константиновича затмила его дипломатическую деятельность. По сей день многие певцы включают в свой репертуар песни и романсы на его стихи, положенные на музыку композиторами Балакиревым, Римским-Корсаковым, Чайковским, Мусоргским, Рубинштейном, Кюи, Танеевым. «Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые, и о чем звените вы в день веселый мая, средне кошеной травы головой качая». Алексей Константинович, хоть и служил по дипломатическому ведомству, не стеснялся быть, как мы сказали бы сейчас, попсовым эстрадным автором. Стихотворение «Колокольчики» автор искренне считал лучшим из им написанных. А песни на музыку Петра Булахова, в которой было использовано несколько с первых строк, была очень популярна во второй половине XIX века. Ее любил и часто исполнял наш великий тенор Сергей Лемешев. Но, пожалуй, самым любопытным и загадочным в биографии Толстого является тайна его происхождения. Запутанная линия генеалогического древа поэта ведет к Кириле Разумовскому, последнему гетману Украины, правнуком которого, скорее всего, является Алексей Константинович. Дед Алексея Константиновича Толстого по матери, старший сын гетмана Алексей Кириллович, был женат на самой богатой невесте России Варваре Шереметьевой, но не ужился с нею, хотя супруга родила ему 4 детей. При Алексее Кирилловиче неотлучно находилась мещанка Мария Соболевская, которая родила ему еще 10 детей, 5 мальчиков и 5 девочек. В барском доме они числились воспитанниками. Граф был нелюдим, с многочисленными своими воспитанниками, виделся редко, а с их гувернанткой общался только записками. Мария Михайловна Соболевская хлопотала о получении дворянства, не жалея денег на взятки чиновникам. Те придумали ей покойного мужа из знатной польской фамилии Перовских. Легенда была таковой. Якобы законный супруг Марии, Алексей Перовский, погиб под Варшавой. Соболевская годами добивалась внесения вымышленных Перовских в дворянскую родословную книгу и, наконец, получила выписку с приложением герба несуществующего рода Перовских. Однако потомственное дворянство было дано лишь детям, а Мария Михайловна осталась в мещанском сословии. Все дети графа получили хорошее образование, а дочери еще и видных женихов. Богач Алексей Кириллович давал за девушками такое приданое, что мамаши из светских семейств предпочитали закрывать глаза на сомнительную историю происхождения воспитанниц графа. Анну Алексеевну, мать будущего писателя, выдали замуж за вдовца, отставного полковника, советника Государственного ассигнационного банка графа Константина Петровича Толстого. Но супруги не ужились, и Анна, взяв свой младенца сына, уехала в одно из своих имений. Хорошо знавшие эту семью, уверяли, что причиной разрыва стал блестящий ум молодой жены, на фоне которого интеллект Константина Петровича несколько мерк. Ну, а этого граф вынести никак не мог. После смерти последнего украинского гетмана потомки унаследовали его бесчисленные имения. Алексею Перовскому, брату матери и воспитателю Алексея Константиновича Толстого, досталось поместье Красный Рог, куда они все вместе переехали. Перовский подал в отставку и занялся литературой и воспитанием племянника. Но охочие до сплетен светские старухи с упоением разносили легенду о том, что родным отцом Алексея был его дядя Алексей Перовский. В одной из своих статей знаменитый философ Розанов отмечает, что Алексей Константинович Толстой нигде не упоминает даже имени своего фамильного отца, а говорит о своем длинном, теплом сыновьем рассказе исключительно о матери и дяде по матери. Впечатлительный Розанов видел в этом доказательство происхождения графа от супружеских отношений брата и сестры. Жареную версию рассматривают, как возможную, и некоторые другие уважаемые ученые. Например, Венгеров отмечает, что красавица Анна Алексеевна Перовская вышла замуж за пожилого, весьма малопривлекательного вдовца, графа Константина Петровича Толстого, и что рождение Алексея Константиновича привело к домашней катастрофе и открытому разрыву. Устно передаваемая легенда идет еще дальше, повествует о том, что самый брак Перовской и Толстого имел фиктивный характер, заключен был для покрытия последствий неосторожной связи между Алексеем Перовским и его сестрой Анной. Как бы то ни было, предки наградили Алексея Константиновича многими достоинствами. Этот человек имел богатырское сложение, перебрасывал двухпудовую гирю через флигель, с легкостью гнул кочерги, пятаки и подковы, в одиночку заламывал на охоте медведя, но при этом был абсолютно беспомощен перед волей своей высокоумной матери. Анна Алексеевна нещадно тиранила сына. Однако жену Алексей Константинович себе выбрал под стать матери. Его избранницей стала дворянка из старинного, но обедневшего рода Бахметьевых, жена ротмистра Миллера, Софья. Красотой она, правда, не отличалась, по чертам лица более обходила на мужчину, тяжелый волевой подбородок, высокий лоб. Но это была женщина большого ума, прекрасно разбиравшаяся в литературе и в музыке. Они встретились в январе 1851 года. Им было 33 года, ей чуть меньше. Уезжая с маскарада, Алексей Константинович повторял про себя пришедшие вдруг в голову слова «среди шумного бала, случайно». Так, по легенде, родилось стихотворение «Люблю ли тебя, не знаю, но кажется, что люблю». На том же балу с Софьей Миллер познакомился другой наш классик Иван Сергеевич Тургенев, но не нашел в ней ничего примечательного и вскользь заметил лицо чухонского солдата в юбке. После долгожданного развода Софь с ее ротмистром Толстой обвенчался с своей подругой в Дрездене в 1863 году. Софья Андреевна Миллер стала графиней Софьей Андреевной Толстой. Именно она занимала позицию первой дамы золотого века русской литературы, пока ее не сменила полная тезка, графиня Софья Андреевна, младшая супруга Льва Николаевича Толстого, гостеприимная хозяйка Ясной Поляны и знаменитого пруда, в котором не раз пыталась демонстративно топиться. Старшая Софья Андреевна не сохранила почти ничего из черновиков или дневников Алексея Константиновича Толстого. Вместе с дочерью маникюрными ножницами она вырезала из писем все, что казалось им неподходящим для публикации. По воспоминаниям очевидцев, вдова Толстого письма сжигала пачками, отбирая для публикации совсем немного, предательно сократив и это немного до минимума. Первое место по количеству сохранившихся писем среди адресатов занимает сама Софья Андреевна Миллер-Толстая. Она ничего не оставила с переписки Толстого с матерью и дядей Перовским, который называл Алексея Константиновича сыном, а тот его отцом. Эти письма, по-видимому, смогли бы пролить свет на тайну происхождения писателя. Почти все, что не успел опубликовать сам Алексей Константинович Толстой, утрачено или уничтожено руками его вдовы. Сохранились лишь две записные книжки, одна тетрадь и несколько отдельных листов. Верный семейным обычаям предков, Алексей Константинович не раз давал супруге повод для ревности. И исследователи склонны считать, что расправа с его наследием – месть обиженной женщины. Однако сама Софья Андреевна оправдывала свои действия завещанием Толстого, который просил не печатать того, что имеет исключительно личный характер. Если услышите романс на музыку Петра Чайковского «Средь шумного бала», случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твоей покрывала черты, вспомните, что его слова написаны не Пушкиным и не Лермонтовым, а Алексеем Константиновичем Толстым. Его же перу принадлежат множество баллад, сатирических стихотворений, исторический роман «Князь Серебряный», очень острумные мистические повести «Упырь», «Семья Вурдалака», «Встреча через 300 лет», драматическая трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис», которые до сих пор стоят в репертуаре многих театров. Об остром саркастическом уме Алексея Константиновича свидетельствует афоризмы Козьмы Прудкова. Это общий литературный псевдоним Толстого и братьев Жемчужниковых, кстати, его кузенов. «Не все стриги, что растет. что имеем, не храним, потерявши плачем. Никто не обнимет необъятного, зрив корень. Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть фонтану.